Единственное место, откуда я в состоянии еще глядеть на него, это огромное окно в библиотеке. В библиотеке? Лицо у Клауса прояснилось. У вас есть библиотека? Разумеется, ответила тетя Жозефина. Где бы я держала все мои книги по грамматике? Если вы покончили с супом, я покажу вам библиотеку. Я не могу больше съесть ни ложки, сказала Вайолет. И это была чистая правда. «Урм!» — выкрикнуло солнышко, выражая свое согласие. «Нет-нет, солнышко», — остановила ее тетя Жозефина. «Это грамматически неверно. Ты хочешь сказать, я тоже кончила есть суп?» «Урм!» — настаивало солнышко. «Боже правый, тебе необходимы уроки грамматики», — ужаснулась тетя Жозефина. «Тем более надо пойти в библиотеку». Оставив тарелки с несъеденным супом, бодлеры последовали за тетей Жозефиной по коридору, стараясь по дороге не дотрагиваться до круглых дверных ручек. В самом конце коридора тетя Жозефина остановилась и открыла дверь, самую обыкновенную на вид. Но, войдя внутрь, дети увидели комнату, которую уж никак не назовешь обыкновенной. Она была не квадратной или прямоугольной, как бывает обычно, а огромным овалом. Одна стена была занята книгами, ряды и ряды книг, и все до единой про грамматику. Тут имелась энциклопедия существительных, ее тома были расставлены на простых деревянных полках, изогнутых по форме стены. Очень толстые книги по истории глаголов выстроились на металлических полках, начищенных до блеска. В застекленных шкафах виднелись учебники по прилагательным, как будто выставленные на продажу в магазине, а не поставленные у себя в доме. Посреди комнаты имелось несколько уютных кресел со стоявшими перед ними скамеечками для ног. Но по-настоящему внимание детей привлекла другая часть овала, в дальнем конце комнаты. От пола до потолка она представляла собой одно огромное искривленное окно. А за ним открывался потрясающий вид на озеро Лакримозы. Когда дети подошли вплотную к стеклу, им показалось, будто они летят высоко над темным озером, а не просто стоят и смотрят на него сверху из дома. «Только отсюда я еще смею смотреть на озеро», — тихим голосом произнесла тетя Жозефина. «Издали. Если я подойду к озеру ближе, мне сразу вспоминается последний пикник, проведенный с моим любимым Айком на берегу. Я предупреждала, чтобы он выждал час после еды и только тогда шел купаться. Но он прождал всего 45 минут. Думал, что этого достаточно». «У него начались судороги?» — спросил Клаус. «Считается, что если не прошло часу после еды, плыть опасно». «Это одна причина. Но в озере Лакримоза кроется и другая. Если не прошло часа после еды, ее запах, исходящий от человека, почуют озерные пиявки и нападут». «Пиявки?» — повторила Вайолет. «Пиявки. Они немного похожи на червей», — объявил Клаус. «У них нет глаз, и они живут в глубине водоемов, а питаются кровью, присасываясь к телу человека». Вайолет содрогнулась. «Какой кошмар!» взвизгнуло солнышко. Возможно, это означало что-то вроде «чего же ради купаться в озере, полном пиявок?» «Озерные пиявки», — продолжала свой рассказ тетя Жозефина, — «совсем не похожи на обыкновенных. У них по 6 рядов очень острых зубов и очень острый нос, который издалека чует любую самую малюсенькую частичку пищи. Обычно они безвредны и охотятся только на мелкую рубежку. Но стоит им почуять пищу на человеке, как они собираются вокруг него стаями, плотно окружают его и...